Глава третья. Подобно тому, как скороспелый плод разъедает червь, не дав ему созреть, так неопытное сознание безумеет от любви. Эта губительная любовь может сравниться только с мыслями, пожирающими человека. Шекспир. Два веронца. Октавы охватывали припадки отчаяния не только по ночам и в одиночестве. Все поступки его отличались в то время чрезвычайной порывистостью и необыкновенной злобой. Можно сказать, наверное, что если бы он был бедняком, студентом-юристом, не имеющим ни родителей, ни протекции, его заперли бы как безумного. Правда, что тогда, на той ступени социальной лестницы, у него не было бы случая приобрести изящество манер, которые, шлифуя столь необычайный характер, делали из него человека сравнительно редкого даже и в придворном обществе. Этой тонкой грацией Октав был обязан отчасти выражению своих черт, и в этом выражении сила сочеталась с нежностью, а не с жестокостью, как у людей вульгарных, красота которых все же бывает привлекательна. Он, естественно, владел искусством выражать свои мысли, каковы бы они ни были, никогда не оскорбляя, по крайней мере, не нанося напрасных оскорблений, и благодаря этой совершенной манере поведения в повседневных жизненных отношениях мысль о безумии Октавы никому не пришла в голову. Не прошло и года с тех пор, как один молодой лакей, испуганный выражением лица Октава, сделал вид, что хочет преградить ему дорогу как-то вечером, когда Октав стремительно выбегал из комнаты матери. Пришедший в ярость Октав воскликнул: «Кто это смеет оказывать мне сопротивление? Если у тебя много силы, докажи ее на деле». Произнося эти слова, он схватил его и выкинул в окно. Лакей этот упал в сад, на катку с лавровым деревом, и почти не причинил себе вреда. В течение 2 месяцев Октав заботился об ушибленном. В конце концов, он надавал ему слишком много денег и каждый день проводил по несколько часов, занимаясь с ним. Так как вся семья желала, чтобы этот человек молчал, он стал получать подарки и увидел себя предметом больших забот. Это сделало из него попрошайку. Все эти обстоятельства принудили семью Октава отослать слугу на родину, дав ему пенсию. Можете себе представить теперь горести госпожи де Моливер. Главное, что ее напугало в этой злосчастной истории, это то, что раскаяние Октава, правда чрезмерное, вспыхнуло только на следующий день. Когда вечером по его возвращении ему случайно напомнили об опасности, которой был подвержен этот человек, Октав холодно заметил: «Он молод, почему же он не защищался? Когда он схватил меня у входа, разве я не сказал ему, чтобы он защищался?» Госпожа де Моливер заметила, что эти припадки гнева охватывали ее сына именно в те мгновения, когда, казалось, он более всего отвлекался от мрачной задумчивости, которую она читала в его чертах. Он выбежал из комнаты и выбросил в окно слугу, оборвав шараду, в которой он принимал живое участие вместе с молодыми людьми. Там были также 5 или 6 близко знакомых семье молодых женщин. За несколько месяцев перед вечером 2 миллионов Октав исчез также внезапно с бала, который давала госпожа Буниве. Он только что красиво протанцевал несколько вальсов и кадрилей. Мать была в восторге от его успехов, и он не мог не знать о них. Несколько дам, красота которых славилась в свете, обращались к нему в самых лестных выражениях. Его прекрасные белокурые волосы, падающие крупными завитками на великолепный лоб, особенно поразили знаменитую госпожу Кле. Беседуя с ним по поводу моды, которой следовали молодые люди в Неаполе, откуда она только что приехала, она обратилась к Октаву с каким-то комплиментом. Вдруг лицо Октава покрылось румянцем, и он покинул зал с поспешностью, которую тщетно старался смягчить. Мать последовала за ним в отчаянии, но не разыскала его. Она напрасно ждала его всю ночь, он появился лишь на следующий день в очень странном состоянии. Он получил 3 сабельных удара, правда, малоопасных. Врачи думали, что мономания это имело только нравственную природу, выражение, которое они употребили специально для этого случая, и происходило не в силу какой-либо физической причины, но лишь под влиянием какой-нибудь необычной и внезапной мысли. Мигрени виконта Октава, как говорили слуги, не имели никакого внешнего признака. Припадки эти бывали чаще в первый год его пребывания в политехнической школе, а также предшествовали тому периоду, когда он задумал сделаться священником. Его товарищи, с которыми он очень часто ссорился во время этих припадков, считали его совершенно сумасшедшим, и часто мысль эта отклоняла от него удары оружия. Легкие ранения, о которых мы только что говорили, удерживали его в постели. Он сказал матери просто, как и все, что он говорил: «Я рассердился и искал ссоры с солдатами, которые насмешливо на меня глядели. Я дрался с ними и получил лишь то, чего заслуживаю». После этих сообщений он заговорил о другом. Своей кузине Арманце Заиловой он рассказал происшествие более подробно. «У меня бывают минуты несчастья и ярости, о которых нельзя сказать, что это безумие», — заявил он ей как-то вечером. «Но благодаря им, в свете, как и в политехнической школе, меня будут считать сумасшедшим. Это несчастье такое же, как и всякое другое. Но я боюсь ужасно, что мне выпадет на долю вечное раскаяние, как это со мной едва не случилось после происшествия с бедным Пьером». «Вы исправили ваш поступок, вы отдавали ему не только плату, но и ваше время, и если бы в пострадавшем было хоть немного принципиальностей в поведении, он наверняка встал бы на хороший жизненный путь. Что же вы могли сделать больше?» «Ничего, вероятно, раз уж случилось несчастье. Я был бы чудовищем, если бы не сделал того, что мог. Но это еще не все. Эти злосчастные припадки, являющиеся безумием в глазах всех, делают из меня совершенно изолированное существо. Я вижу, как у молодых людей моих лет, самых бедных, самых ограниченных и самых несчастных, есть один или два друга детства, которые делят с ними радости и печали. По вечерам я вижу, как они идут гулять вместе, говорят о том, что их интересует. Я один чувствую себя одиноким на земле. У меня нет и никогда не будет никого, с кем я мог бы свободно делиться мыслями. Что было бы со мной, если бы всякое мое чувство сжимало мне сердце? Неужели я обречен на то, чтобы никогда не иметь друзей и иметь так мало знакомых? Разве я злой?» — прибавил он со вздохом. «Нет, вероятно. Но вы даете повод думать так людям, которые вас не любят», — сказал ему Арман с строгим, но дружеским тоном, стараясь скрыть слишком реальную жалость, которую и ей внушило его горе. «Например, почему вы, такой удивительно вежливый со всеми, не появились третьего дня на балу у госпожи де Клея?» «Потому что именно эти дурацкие комплименты на том балу, который был дан 6 месяцев тому назад, заставили меня быть неправым по отношению к новобранцам из крестьян, применившим ко мне оружие». «В добрый час», — ответила Заилова. «Но заметьте, что вы всегда находите причины, чтобы закрывать глаза на человеческие чувства. Не следовало бы после этого жаловаться на одиночество, в котором вы живете. Эх, ведь я нуждаюсь в друзьях, а не в обществе. Разве я встречу друга в гостиных?» «Да, раз вы не сумели найти его в политехнической школе». «Вы правы», — ответил Октав после долгого молчания. «В данный момент я смотрю на это так же, как и вы. А завтра, когда нужно будет действовать, я поступлю как раз обратно тому, что мне кажется разумным сегодня, и все это из гордости. Если бы природа создала меня сыном какого-нибудь фабриканта сукон, я бы работал за конторкой уже с 16-летнего возраста. Вместо этого все мои занятия были только предметы роскоши. Я был бы менее горд и более счастлив. Да чего я сам себе отвратителен?» Эти жалобы, по существу страшно эгоистичные, заинтересовали Арманс. В глазах Октава отражалась такая готовность любить, и порой взгляд их бывал так нежен. Не умея хорошо объяснить себе этого, она чувствовала, что Октав был жертвой той неразумной чувствительности, которая составляет несчастье многих, вполне достойных любви, людей. Пылкое воображение заставляло его преувеличивать то счастье, которым он не мог наслаждаться. Если бы природа наделила его сухим, холодным и благоразумным сердцем, то со всеми остальными преимуществами, которыми он пользовался, он мог бы быть очень счастлив, но ему недоставало друга. Думать вслух Октав решался изредка лишь при своей кузине. Вы видите теперь, почему его так огорчило то, что чувства этой милой кузины могли измениться в связи с его новым благосостоянием. На следующее утро после того дня, когда Октав так желал умереть, он был внезапно разбужен в 7 часов утра дядей-полковником, который вошел в комнату, стараясь сделать как можно больше шуму. Этот человек никогда не расставался с аффектацией. Шум этот сильно рассердил Октава, но гнев его длился не более 3 секунд. Он вспомнил о долге и встретил Субирана легким и шутливым приветствием, тон которого как нельзя более подходил к нему. Его дядя, человек с очень грубой душой, полюбивший, очевидно, как до, так и после рождения лишь одни деньги, долго объяснял благородному Октаву, что ему не следовало бы совершенно сходить с ума от радости, когда, имея 25 тысяч дохода, он вдруг получил надежду на целых 100. Это философское и почти христианское рассуждение закончилось советом начать играть на бирже, как только будет затронута 20-я часть 2 миллионов. Маркиз, конечно, не откажется предоставить в распоряжение Октава часть процентов с капитала, но играть на бирже можно, лишь опираясь на советы полковника. Он был знаком с графиней Дё, и играть на рентовые деньги можно было бы наверняка. Это слово «наверняка» заставило вздрогнуть Октава. «Да, друг мой, наверняка», — подтвердил полковник, который принял это движение за выражение сомнения. «Я относился непочтительно к графине со времени ее нелепого процесса с князем де С. Но все же мы родственники, и я сейчас прощусь с тобой, чтобы отправиться к нашему общему другу, герцогу де, который возьмется восстановить наши с ней отношения».